Чего я хочу? Чтобы муж был всегда трезвый, веселый, чтобы в доме был покой, чтобы на душе была умиротворенность. Я очень замкнутый человек, мне трудно жаловаться на судьбу своим знакомым и родственникам. Я все держу в себе. А на форум решилась написать так, как тут меня никто не знает. Благодарю вас за отзывчивость и желание помочь. Я пыталась снизить важность, но получается еще хуже. Чаще стал пить и появилась агрессия. После вчерашнего скандала сижу на работе вялая, как будто из меня высосали всю энергию. Короче, кошмар. Мой отец раньше очень даже пил. Но несмотря на все его выходки, я его любила таким, какой он есть. А вот мама сразу же кидалась на борьбу с его пьянством. И было от этого хуже лишь всем нам. Она всякий раз напоминала, что он работает в таком достойном месте, что пойдет на работу и расскажет всем о его поведении. И, ну, словом, маятник качался и питался себе на славу. А что интересно, когда матери не было дома, а отец приходил, скажем, ну, едва понимая, где он был тихим и смирным наедине с нами, хотя характер у него скорее короля, чем овцы. Он начинал плакать и просить прощения у нас детей, но как только мать возвращалась, все менялось. Он просто зверел на глазах. Я пыталась объяснить своей матери причину, но она и слушать не хотела. Говорила, что все против нее, и тут же перечисляла все свои несчастья, связанные с его пьянством, давя на жалость к себе. Меня она упрекала, что я не на ее стороне, говоря, как можно любить такого отца?